वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из рубрики «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом преданном Господа. Его имя – Шрила Джаганатха Дас Бабаджи. Он явился в этот мир примерно в 1750 году в глухой деревушке в уезде Тангаил, местечко Майаман-Сингх, в области, которая известна сейчас как страна Бангладеш. Он принадлежал к очень знатной семье. Духовным учителем Джаганатхи Даса Бабаджи был Вишванатха Чакраварти Тхакур, один из известнейших поэтов-вайшнавов и ярчайшая фигура в истории второго периода развития гаудия-вайшнавизма. Инициацию Бабаджи Шрила Джаганатха получил от Мадхусудана Даса Бабаджи Махараджа. Принятие посвящения Бабаджи означает полное отречение от мира, жизнь в священных местах и посвящение всей жизни воспеванию славы Верховного Господа. Джаганатха Дас Бабаджи в течение долгих лет совершал баджану, то есть поклонение Всевышнему во Враджа Мандале, месте явления Господа Кришны, и стал известен по всей округе как Сидха Баба, полностью осознавшая себя душа. Известно, что иногда он по трое суток без сна и пищи непрерывно воспевал имена Бога. Джаганатха Дас Бабаджи прожил 147 лет. Под конец своей жизни он не мог передвигаться самостоятельно. Его носил в большой бамбуковой корзине и ухаживал за ним его любимый ученик Бихари Дас Бабаджи. Однако в действительности тело Джаганатхи Даса Бабаджи было трансцендентным, и о нем нельзя судить, исходя из материальных представлений. Например, когда в 1893 году он прибыл на предполагаемое место рождения Господа Чайтани, о точном расположении которого не было известно, он вскочил на ноги и стал танцевать в экстазе. Тем самым он полностью подтвердил, что это действительно то место, где Шри Кришна Чайтани Махапрабху явился в этом мире. Затем он провел некоторое время в общении со своим учеником, Бхактивинодой Тхакуром, и чудесным образом излечил одного из его сыновей от кожной болезни, просто предложив ему лечь в пыль в том месте, где явился Господь. В Навадвипе Джаганатха Дас Бабаджи пользовался всеобщей любовью. Один раз известный землевладелец Шринатх Райс и несколько членов его семьи пришли, чтобы пообщаться с известной святой личностью. Они пришли к нему в дом и спросили его, где живет известный Ситха-баба. На что Джаганатхадас Бабаджи ответил: «Я не знаю, где здесь живет Ситха-баба. Я обычное живое существо, как и все вы». Тогда Райс понял, что на самом деле они обращались к самому Шрили Бабаджи Махараджи, который был совершенно свободен от каких-либо желаний прославиться или приобрести известность. Тем не менее, они смиренно попросили его показать им какое-нибудь чудо. Но Бабаджи ответил: «Я не знаю, как совершать какие-нибудь чудеса». Затем он поднял палку и в явном раздражении начал бить ею по земле. Землевладелец, испугавшись, что он совершил оскорбление, стал умолять Бабаджи не сердиться на них за их неприятную просьбу. Но Шрила Джаганатхадас Бабаджи ответил: «Я не сержусь на вас. Я просто наказывал козла, который ел туласи около дома Шрилы Локанатхи с вами у Радха Кунды». Семья Раисов очень удивилась, когда услышала это. И чтобы проверить правдивость этого утверждения, они тотчас же послали телеграмму в это место. Ответ пришел на следующий день. Там подтверждалось, что какой-то козел действительно забрался в дом Шрилы Локанатхи с вами и съел там деревце туласи. Этот инцидент убедил сомневающихся в совершенстве Бабаджи. Они вернулись к нему и припали к его стопам, чтобы предложить свои почтительные поклоны. Совершенные преданные Господа не имеют никаких интересов в материальной вселенной и никогда не желают показать сверхъестественные способности. Однако для того, чтобы увеличить веру мирских людей, они иногда вдохновляются Господом, который находится в их сердце, совершать необыкновенные дела, чтобы наставить их. Однажды в Навадвипе серьезно заболел Бихари Дас. Его било в лихорадке, и он бредил, а иногда даже терял сознание. Из Калькутты был приглашен опытный врач, который заявил, что болезнь слишком запущена, и вылечить ее невозможно. Он сказал, что до следующего утра Бихари скончается. Тогда Шрила Джаганатхадас Бабаджи Махараджа сел рядом со своим дорогим слугой. Он положил ему в рот лист священного дерева туласи и стал воспевать Хари Кришна Маха-мантру. Через полчаса Бихари выздоровел. Он встал с постели и пошел на кухню, чтобы приготовить прасад, так как знал, что Шрила Бабаджи Махараджа, постившийся на протяжении всей болезни своего слуги, не будет есть ничего, кроме того, что сделал Бихари Дас. Шрила Джаганатхадас Бабаджи частенько повторял, что лучшее время для повторения Хари Кришна Маха мантры с 3 до 7 часов утра, а потом от захода солнца до 11 часов вечера. Он говорил, что ни один серьезно настроенный преданный не должен спать в эти часы, так как в это время приходит Господь Шива и проверяет преданных своего гуру Шри Кришны. Хотя Бабаджи не мог в последние годы передвигаться самостоятельно, все же во время санкиртаны, совместного воспевания святых имен Бога, он бывало с величайшим энтузиазмом танцевал. Во время танца его тело излучало сияние. Вплоть до последнего дня своей жизни он ежедневно предлагал 1000 поклонов своему божеству Гиридхаре. Однажды Шрила Джаганатха Бабаджи попросил Бихари Даса, который был совсем не ученым и не знал букв, почитать ему из читания Чаритамриты. Когда Бихари напомнил своему духовному учителю о том, что он неграмотен, Бабаджи попросил его просто посмотреть некоторое время на книгу и затем начать декламировать стихи. Через несколько минут Бихари Дас начал читать об играх Господа Чайтаньи из этой великой книги. Многие люди приходили к Бабаджи Махараджи и умоляли его дать инициацию, но в основном он их не принимал. Однако он бывало просил их нести различные виды служения. Большинство из них вскоре покидали его, так как не могли выдержать тяжелого служения, которое он накладывал на них. Однажды к нему пришел получить инициацию Бабаджи Шри Гаура Харидас. Но Шрила Джаганатха Бабаджи отказался принимать его. В результате этого Гаура Харидас 3 дня ничего не ел и сидел перед домом Бабаджи. В конце концов, Шрила Джаганатха Дас Бабаджи проявил к нему свою милость и дал ему инициацию Бабаджи. Шрила Джаганатха Дас Бабаджи обычно жил по 6 месяцев во Врадже и по 6 в Навадвипадхаме. Согласно Гаудия Вайшнава Джияне, в возрасте 146 лет он отправился из Радха-Кунды в Навадвипу. Многие бриджабаси, родившиеся во Вриндаване, и другие вайшнавы пришли к нему, чтобы спросить, почему он покидает Враджа-дхаму в таком почтенном возрасте. Он с величайшим смирением ответил: «Вы все можете оставаться здесь, во Враджа-дхаме, потому что вы все чистые вайшнавы. Я же наношу очень много оскорблений, и поэтому мне лучше оставаться в Навадвипе. Их божественные милости Шри-Шри Гаура Нитай не считают ничьих оскорблений, так как они для того и явились, чтобы давать освобождение всем наносящим оскорбления. Но здесь, во Враджа-дхаме, оскорбления считаются, и к тому же это вызывает суровые последствия». Это была его последняя поездка в Навадвипадхаму. Через несколько месяцев после приезда, в день пребывающей луны месяца Пхалгуна, за 2 недели до дня явления Господа Чайтани, Джаганатха Дас Бабаджи присоединился к вечным играм Господа в духовном мире. Один из самых известных учеников Шрилы Джаганатхи Даса Бабаджи Махараджа, Шрила Бхактивинода Тхакур, постоянно называл своего духовного учителя Вайшнава Сарвабхаумой, что означает «главнокомандующий вайшнавов». Джаганатхи Дасу Бабаджи посвящена молитва, в которой кратко, но полно подводится итог его удивительной жизни. Гаура-вир-бхава-бхумистваṁ нирдиштхая-саджана-прия Вайшнава-сарва-бхаума-сри Джаганатхая-те-намаха. Я предлагаю мои почтительные поклоны Джаганатхи Дасу Бабаджи, который уважается всеми вайшнавами и который открыл то место, где явился Господь Чайтанья. Сегодня мы рассказали вам о великом преданном Господа. Его имя Шрила Джаганатха Дас Бабаджи. Передачу подготовили и провели Сатьяки Дас, Вриндаван Чандра Дас и Ама Давидаси. Хе Кришна, Коруна Синдху, Динабандо Джагатпати, Гопеша Гопика Канта, Радха Канта Намаскуте.